Комбат включил компьютер, открыл текстовый редактор, создал новый файл. Потом сходил на кухню, сварил себе большую кружку кофе, щедро сдобрив напиток сахаром и плеснув туда немного коньяка. Борис возвратился в комнату. Чистая страница вызывающе подмигивала курсором. Отпив глоток ароматной горячей жидкости, комбат начал писать. Цель операции. Подготовить, организовать и провести штурм дворца Саида Фатаха, главы самопровозглашенного карликового государства в городе Квроле, столице одноименной территории. Ликвидировать Саида и его личную охрану, расположенную внутри дворца. Кроме того, перед физическим устранением Фатаха необходимо провести его допрос с целью установить, с кем именно из пиратских капитанов он состоит в сговоре. Это позволит принять в дальнейшем адекватные меры. Предположительно, смерть Фатаха приведет к деморализации и полному распаду его армии. Это будет полезно также и для Квроли, которая находится в состоянии постоянного стресса. План атаки. На основании изучения военной ситуации в Куруоле можно однозначно утверждать, что атака должна быть начата со стороны моря и направлена от берега непосредственно к самой резиденции командира. Я рассматривал возможность высадки с воздуха. Это неосуществимо. Во-первых, администрация ближайшего аэропорта в Джибути не разрешит погрузку необходимого количества оружия и людей на борт зафахтованного самолета, не догадавшись о цели предстоящего полета. Представители этой администрации, даже если удастся получить разрешение на вылет, будут представлять серьезную опасность в смысле возможного ареста или просто утечки информации. Так или иначе, информация о нашем полете станет известна тем, кому этого знать не надо. В таком случае мы вполне можем оказаться в списке преступников, которые преследуются Интерполом. Во-вторых, попытка добраться до цели наземным транспортом не только не принесет преимуществ, но еще более нежелательно. Для того, чтобы вооруженному отряду пересечь границу даже не Квроле, а только лишь альянса полевых командиров, необходимо сначала доставить его тайком в соседнее государство, где полиция и служба работают в полную силу. Плюс, с учетом неспокойных соседей, сильны и пограничные войска. Риск преждевременного обнаружения, ареста или даже уничтожения участников операции чрезвычайно велик, что недопустимо. Причалить к берегам Квроле и двинуться маршем на город также нереально. Во-первых, почти вся береговая линия представляет собой поросшее мангром болото, сквозь которое на лодке не пробраться, а маленькие бухточки в темноте невозможно обнаружить. С другой стороны, без транспортных средств штурмовому отряду предстоит долгий марш до Квроле, и охрана может быть предупреждена. В-третьих, днем при свете будет видно, что наступающие силы малочисленны, что может вдохновить обороняющихся на отчаянное сопротивление. Численный перевес противника в этом случае окажется настолько велик, что техническое и тактическое превосходство атакующей партии напрочь потеряют значение. Наконец, можно тайно доставить в республику людей и оружие и спрятать их до начала наступления. Это также нереально, частично потому, что количество требуемого вооружения слишком велико в смысле веса, частично от того, что такой объем груза и такое количество незнакомых приезжих с неизбежностью будут обнаружены и выданы властям, и, наконец, потому что подобный план предполагает наличие местной организации, обеспечивающей поддержку внутри Квроле, а таковой не существует. Единственный реальный план представляется следующим. Подход к берегу на легких шлюпках с большого корабля, стоящего в море, непосредственно в гавани Квроле, и штурм резиденции немедленно после высадки на берег. Требования к атаке. В отряде должны быть не менее дюжины людей, вооруженных минометами, гранатометами и ручными гранатами, а для ближнего боя – пистолетами-пулеметами, оснащенными приборами бесшумной стрельбы и ночной оптикой. С учетом небольшой численности отряда, снайперы, как отдельная тактическая единица, нецелесообразны. Высадка должна быть произведена между 2 и 3 часами ночи, когда население Квароли уже уснет, но задолго до рассвета, чтобы к утру покинуть город. Судно. Помимо оружия, проблема поисков необходимого судна будет одной из самых сложных. На мой взгляд, не стоит использовать зафрахтованный корабль, потому что там есть команда, которая может оказаться ненадежной, и капитан способен в любой момент передумать. Кроме того, существует опасение, что суда, готовые на подобную работу, находятся на примете служб безопасности всех средиземноморских стран. Я сторонник того, чтобы потратиться и купить небольшое грузовое судно, набрать команду, преданную своим хозяевам, и пользующуюся хорошей репутацией в кругах моряков. Такой корабль можно будет впоследствии снова продать, что должно оказаться дешевле любого другого варианта. Конфиденциальность. Юрий. Крайне желательно, чтобы в случае согласия с предложенным проектом ты остался единственным лицом, осуществляющим связь со мной. Все необходимые денежные выплаты мне должен проводить только ты. Тебе же я буду передавать отчеты о сделанных затратах. Хотя мне придется обзавестись несколькими оперативными помощниками, никому из них не будет известна суть проекта и, естественно, место действия, пока мы не выйдем в море. Даже прибрежные лоции будут выданы капитану только после отплытия. Представленный выше план учитывает аспект безопасности, поэтому предполагается все покупки совершать легально, в открытую, за исключением оружия, которое придется доставить из-под полы. На каждом этапе предусмотрен обрыв связей, так, чтобы возможное расследование натыкалось на стену. Кроме того, на каждом этапе оборудование закупается отдельными партиями в разных странах и разными людьми. План целиком будет известен только мне и тебе. Далее на 4 страницах шло описание того, как именно комбат предполагал осуществить проект, набрать необходимый состав, какое потребуется оружие и сколько боеприпасов, вспомогательное оборудование, переносные радиостанции, десантные шлюпки, подвесные моторы, осветительные ракеты, форма, снаряжение, провиант, а также приблизительная стоимость всего этого снаряжения и деньги каждому из участников акции. На выходе получалась общая сумма в 500 тысяч долларов. Помимо этого был еще и корабль, что автоматически добавляло к расходам Громыка еще 500 000. Борис усмехнулся и подумал, что, наверное, лицо Юрия сильно изменится, когда он узнает, в какую сумму влетит его самооборона. Что ж, в таком случае у него еще будет время отказаться. Сохранив документ, комбат отправил его Громыко на известный только им двоим адрес электронной почты, не забыв пометить, чтоб Юрий немедленно удалил его оттуда и сохранил где-нибудь локально, но тоже так, чтобы посторонний не смог на него наткнуться.